звезды с ледяным мерцанием светили прямо на него, далекие, холодные свидетели. Дай Бог, чтоб единственные. Филипп с силой отогнул внутрь сетку, расширяя проход, и пополз на животе. Дополз до надежного укрытия в зарослях мескитов, замер. Подобрал ноги, приподнялся на корточки, чуть высунулся над густой порослью, огляделся. Кажется, он проник на базу, никем не замеченный. В северном направлении шла от него темная ограда. Неясные силуэты зданий вырисовывались метрах в 200 сбоку. Справа во мраке виднелись крыши казарм. Лишь у входа горело по одной голой лампочке. Казармы стояли темные, глухие, не реагировали на его вторжение. Филипп напрягся, сдерживаясь, чтоб не чихнуть. Среди ночной прохлады кусты крязотника источали резкий едкий запах, давший название растению. Филиппу подумалось, когда он выберется, его долго, наверное, будет преследовать эта вонь. Впрочем, это еще не самое страшное. Дыша ртом, он осторожно двинулся на четвереньках через кусты, то и дело озираясь по сторонам. Минут через 10 уткнулся в поросль мескитов у дороги, которая вела за ангары. Отсюда, по его подсчетам, начинался самый опасный этап. Единственный способ проникнуть к административному блоку — пересечь рулежную площадку в конце взлетной полосы, потом стоянку. Если там где-нибудь прохаживается охранник, пусть даже с самым примитивным прибором ночного видения, это конец. Пригибаясь, Филипп выбежал на дорогу, ожидая в любую минуту окрика «Стой!» за спиной, напрягшись в ожидании треска выстрела. Ничего. Филипп добежал до тыльной стороны ближайшего ангара, нырнул в глубокую тень, прерывисто и тяжело дыша. Когда дыхание чуть успокоилось, скользнул вдоль стены к углу, завернул за него, вздрогнув, лишь только ботинок с хрустом вдавился в гравий. Из его укрытия у ангара Филиппу была видна на самолетике никаких опознавательных знаков, кроме обычного шифра на хвосте. Филипп переставал озираться вокруг. Ничего, никого. Как и на прочих участках базы, от этого быть, чтобы база не охранялась. Если здесь доберманов для охраны завели, почему же ни единого человека не видно? Странно все это. Но, подавив в себе тревогу, Филипп вышел из своего укрытия и ринулся через площадку. Стоянка слева от ангара не огорожена. И вот уже Филипп пробирался между громоздкими машинами. Техника оказалась вся старая, явно списанная. Джипы на низких рессорах, такими пользовались во Второй мировой и сразу после. Грузовики «Доджи» и «Шевроле» 40-х-50-х годов. Прямо кадры из военной ленты с участием Джона Уэйна. Административный блок, если только это он, стоял на отшибе, точно посредине между ангарами и подъездным шоссе. Филипп прикинул, до ограды блока бежать 100 метров через открытое поле. Отсюда видны небольшие, развернутые внутрь прожекторы по углам, незажженные пока. Если удастся незаметно добежать до вон той западной стены, можно за ней спрятаться так, что его не будет видно. Еще глядя с вершины кряжа, он отметил, что 100 метров на 150 севернее между этим домом и большой оградой никаких других построек нет. Филипп внимательно оглядывал строение, соображая, как туда проникнуть. Ограда вокруг высокая, 3 метра. Как и у наружной, поверху тройная колючая проволока, обращенная внутрь. Отсюда виден только один вход — ворота, выходящие на дорогу. Даже из своего дальнего укрытия Филипп мог рассмотреть огромный засов и замок. За оградой — машины. Он их видел сверху, припаркованные у торцевой двери. Вокруг лампочки при входе в